kitties on the table, and we got see-throw. Maybe you can see my kitty cat while you're there. Извините, я хочу поговорить с вами о важном, но меня перебил. Ну, возможно, вы заметили мой оранжевый браслет, он не снимал. Этим я как бы демонстрирую солидарность с народом Беларуси. А вы наверняка знаете, что белорусские правительства пытаются... Да-да, мы знаем, мистер Байк, у нас такие же браслеты. А уже не знаю, будет хорошо. Ну, хорошо, хорошо, что об этом задумали. Да. Так, дети, минуточку внимания. Заранее браслет, ты откуда? Один чувак один продает, но они не из переработанного пластика. Да насрать мне на переработанный пластик! Нет, не насрать. Нет, черт, и правда не насрать.